и общение с диджеем Славом Финистом. Лозы мои за окном разрослись живописные, даже свет отнимают. Смотри, вот половина окна, верхняя темную зеленью листьев покрыта, между ними будто нарочно в окне кисть начинает желтеть. Милая, полно, не трогай. К чему этот дух разрушения? Ты доставать виноград, высунешь руку на двор. Белую, полную ручку легко распознают соседи. Скажут, она у него в комнате тайно была. Ну вот из только что прочтенных строчек совершенно ясно, что, конечно же, да, были у Афанасия Фета тайные связи, которые он не хотел бы обнародовать. В связи с чем хочу задать нашему гостю такой вопрос. Слава, бывали?